Эпилог. Когда Левшов вышел из серого здания, на улице было уже темно. Налетевший ветер сделал москвичам щедрый подарок, отодвинул завесу облаков и показал кусочек звездного неба. Левшов остановился и пристально посмотрел на звезды. Он и раньше был уверен, что всякий раз, когда мы смотрим на небо, мы неизбежно встречаемся взглядами с жителями иных миров. Это был вопрос простой математики. Глядя на небо, мы смотрим в бесконечность. Любой сколь угодно малый кусочек неба содержит бесконечное количество звезд, пусть даже столь далеких от нас, что наши глаза не способны уловить их слабый свет. Какой-то процент из них неизбежно населен разумными существами. Но любой процент от бесконечности равен бесконечности. В бесконечном количестве обитаемых миров в любой момент времени реализуется полное множество всех действий, возможных для разумных существ. В том числе, кто-то из них также сейчас вглядывается в звездное небо и думает о том, кто сейчас смотрит на него с другой стороны этой непостижимой космической бездны. Так же, как и он, потрясенный осознанием своей затерянности в ее звездном великолепии. Но сегодня Левшов смотрел на звезды с особым чувством. Сегодня он не просто был уверен, сегодня он знал. Он глядел на Вселенную. В ответ Вселенная глядела на него мириадами ожидающих глаз. Сегодня он впервые знал, чего они ждут от него. Придя домой, Левшов сел за стол, взял ручку и лист бумаги и начал писать письмо генсеку. «Уважаемый Юрий Владимирович, я обращаюсь к вам по чрезвычайно важному вопросу, от которого, может быть, даже зависит вся дальнейшая судьба человечества. Но, впрочем, это уже совсем другая история. История сети нанотех». Научно-фантастическая повесть «Технокосм» написана в городе Королеве в период с 2003 по 2007 год. Настоящая аудиозапись сделана в октябре 2012 года. Если вам понравилась эта повесть и вы хотите узнать, что произошло с ее главным героем дальше, вы можете найти мою повесть «Сеть нанотех», а также другие мои произведения на моем сайте под названием «Технокосм. Научно-техническая фантастика Александра Лазаревича». Сайт этот можно найти с помощью любой машины поиска в интернете, например, с помощью Яндекса.